Глава 17. Я опасалась, что существование в замкнутом пространстве, в одном доме с его светлостью, и постоянное тесное общение обернутся для меня тяжелым испытанием. Однако, к удивлению, следующие несколько дней стали едва ли не самыми увлекательными в моей жизни. Айрон работал дома, практически не вставая с постели, но умудряясь даже в таком положении активно заниматься делами. Кроме секретаря и доверенных подчиненных, к нему никого не пускали, за исключением меня. По требованию лорда-советника, невеста почти все свободное от лечения, отдыха и сна время находилась возле него. Я не возражала. Сидела в кресле возле кровати и наслаждалась чтением, иногда посматривая на герцога, который сосредоточенно изучал бумаги. И очень часто, в свою очередь, ощущала на себе пристальный, пытливый взгляд его светлости, когда он думал, что я этого не вижу. Порой к нам присоединялся Поппи. Дух сам безошибочно находил дорогу от зимнего сада до спальни герцога, пачкая землей ковры в залах, чем доставлял немало проблем прислуги. От Айрена наш оранжерейщик млел и старался всегда расположиться так, чтобы рука Вулфа дотягивалась до его стеблей и могла гладить листочки. В такие моменты Поппи полностью распускал лепестки, блаженно прикрывал глаза и раскачивался из стороны в сторону, словно исполняя загадочный танец. А когда герцог уставал от работы и со вздохом откладывал документы в сторону, мы с ним беседовали. Подолгу, вполне себе мирно и доверительно, даже дружески. Нет, не о важных государственных делах. Этих тем Вулф по-прежнему сознательно избегал. А обо всем на свете. Он оказался замечательным рассказчиком, и, слушая, я забывала, что рядом со мной грозный, надменный лорд-королевский советник. Да и сам Айрон невероятно менялся в такие моменты. Становился ближе, понятнее, теплее, человечнее. Раскрывался с новой для меня стороны. Оказалось, что у нас, несмотря на безусловные различия, очень много общего. Мы оба любили читать, узнавать новое, учиться. Упрямо шли к поставленной цели, несмотря на трудности. Ценили дружбу и ненавидели лжецов, предателей, тех, кто наживается на чужом горе. Да-да, я давно уже поняла, что зря подозревала герцога во вранье и пренебрежительном отношении к соискателям королевской стипендии из бедных семей. Он, конечно, был виноват, но лишь в том, что вовремя не отследил, не обратил внимания, не контролировал все сам, сначала и до конца. А еще мы с его светлостью оба росли без родителей. Правда, в отличие от меня, Айрон не был сиротой, но с самого раннего детства воспитывался под надзором деда и леди Айны. Матушка не унаследовала родовой дар Вулфов и всегда считала это самой главной своей удачей. Герцог мрачно усмехнулся, глядя поверх моей головы. Я даже пожалела в тот момент, что мы затеяли этот разговор. Своенравная, веселая, беспечная. Она всегда мечтала путешествовать, развлекаться, проводить дни вольготно и безмятежно, в собственное удовольствие. И не желала проблем и обязательств, которые неизбежно возникают в жизни следующего преемника силы. Когда она влюбилась в моего отца, посла Аланезии, дед не стал препятствовать их браку. Поставил лишь одно условие. Ребенок, унаследовавший родовой дар, будет передан ему на воспитание. Родители не возражали, это решение устроило всех. Через несколько лет после моего рождения они покинули Алир, а я остался на попечении деда, как единственный наследник титула. Мы встречаемся время от времени. Раньше чаще, сейчас все реже и реже. Айрен замолчал, и я тут же перевела разговор на другую тему. Больше к этому вопросу мы не возвращались. Кстати, летописи Вулфов мы все-таки изучили еще раз, уже вместе. О защитных свойствах помолвочного кольца в них не было ни строчки. Зато в одной из глав мельком упоминалось, что женский артефакт в паре с мужским перстнем способен определять истинную пару. «Есть еще и мужской вариант?» Тут же заинтересовалась я. «Разумеется. Лежит в сокровищнице, как и положено. Обычно его надевают, когда необходимо явиться куда-то при полном параде. Это невесты носят кольцо постоянно». «И как? Указывает на истинную пару?» «Понятия не имею», – пожал плечами Айрон. «Ни о чем подобном лично мне не приходилось слышать. Хотя я тут подумал. Герцог осекся, посмотрел по сторонам, словно боялся, что нас подслушивают. Потом с самым заговорщическим видом поманил меня пальцем, и когда я нагнулась, прошептал у самого уха. «Может, в нашем случае все именно так и произошло? М? Бывают же исключения?» От низкого бархатного голоса, от теплого дыхания, щекочущего висок, по спине побежали мурашки. Сердце, сбившись с ритма, пустилось вскачь, и я резко отшатнулась. «Издеваешься, да?» «Нет». В голосе жениха слышалось раскаяние. «Зои, я просто пошутил. Мне очень хотелось бы, чтобы все было иначе. Но, увы, подстраиваться под размер пальца невесты — единственное известное свойство артефакта волфов. На данный момент». «Пошутил, значит?» — прищурилась я. «Что ж, в таком случае шутникам пора пить укрепляющий настой. Самое время». «Ты невыносима», — горестно застонал Айрон. «Когда все это закончится, госпожа Злючка?» «Сразу, как нас об этом известит целитель Снейк», — заверила я и с трудом сдержала улыбку, услышав уже ставшее привычным за последние дни. «Ненавижу тебя, Зоильевр». Я смотрела на герцога, пока он пил, и думала о том, что буду очень скучать по нашим беседам, шуточным перепалкам, по той близости, которую все чаще испытывала, находясь рядом с этим мужчиной. Я не просто привыкла к Айрину, стала чувствовать в нем родственную душу. Незаметно для себя самой. На следующий день Снейк объявил, что моей жизни и здоровью ничто не угрожает, и я могу выходить. Волф мне завидовал, это было видно невооруженным глазом. Он с тоской смотрел в окно, вздыхал и отводил взгляд, когда я слишком широко улыбалась. А еще герцог категорически не желал отпускать меня от себя. Тем более позволить покинуть особняк. Даже на время. «Сам посуди, скоро королевский бал. А резерв камеи закончился. Ее необходимо зарядить. Ты же говорил, что не можешь это поручить никому. Значит, надо мне идти к Сейблу. Я заеду в академию, потом навещу бабушку и вернусь обратно». Который раз пыталась я его убедить. «Мне не нравится эта идея, Зои», — хмурился он. «Но другого варианта нет. И с бабушкой я давно не виделась. Ну, пожалуйста». Этот разговор повторялся не один раз. И, наконец, Волф, пусть нехотя, но согласился. «Хорошо. Ты едешь в моей карете. Тебя сопровождают два мага из тайной канцелярии. И как только навестишь госпожу Фиону, сразу домой». Сурово отчеканил он. «Кстати, передай бабушке мою благодарность за чудесный настой». «Ты же его терпеть не можешь!» — фыркнула я. «Да, но, надо признать, он работает». «Сразу домой». Это прозвучало неожиданно и тепло, словно Айрон считал свой особняк и моим домом тоже. А ведь это не так. Не стоит тешить себя иллюзиями. Потом будет больно возвращаться к реальности. Утром, уже одетая в новую шубку, я зашла к его светлости. На этом категорически настаивал сам герцог. «Зои». «Да-да, все запомнила. Даже наизусть заучила. Заколку надела, кольцо на пальце. Буду предельно осторожна, осмотрительна и благоразумна», в который раз клятвенно заверила я. «Сомневаюсь», — покачал он головой. «Обещай мне ни на шаг не отходить от боевых магов, которые назначены защищать тебя. Помни, любое твое опрометчивое действие — удар по их репутации. И если что, зови теневую стражу. Они вас подстрахуют». «Нас еще и теневики сопровождают?» Я удивленно уставилась на собеседника. «Не слишком ли много на одну маленькую меня? У принцесс и то свита поменьше. Мы так всех врагов распугаем. Заранее. Потом ловить будет некого». «Зои, ты чудовище!» — застонал Айрон и тут же, посерьезнев, шагнул ближе. «Эти принцессы не стоят даже упоминания. Ты важнее и ценнее всех их вместе взятых. Поэтому, пожалуйста, делай, как мы договорились. И возвращайся скорее». Низкий с легкой хрипотцой голос завораживал, окутывал теплой волной, вызывая отклик где-то глубоко внутри. Синие глаза стремительно темнели. Щеки опалило жаром, и сразу захотелось поскорее сбежать, хоть куда-нибудь. Можно просто из спальни Волфа, но лучше вообще из особняка. Слишком много дней мы провели с ним наедине. Непозволительно много для моих нервов и сердце. «Если это все, я пойду?» Быстро отступила на несколько шагов и только тут поняла, что пару мгновений назад почти не дышала. «Иди», — помедлив, с явной неохотой согласился герцог. «Карета ждет у черного хода. Неприметная, без герба и опознавательных знаков». «Без опознавательных? У черного? Почему?» — поинтересовалась недоуменно. «Нет, я совершенно не против. И на извозчике бы доехала. Но все же хотелось бы знать». «Сама увидишь». Губы Айрена дрогнули в лукавой усмешке. «Ну, сама так сама». Пожала плечами и направилась к выходу. «Зои!» — прозвучало сзади. Герцог явно не желал меня отпускать. Пришлось обернуться. «Да». «Не задерживайся, зайка моя». Все с той же почти ласковой ухмылкой произнес герцог. «Ах так! Непременно!» — в тон ему пропела я. «Не забудь выпить настой, милый, и не нарушай постельный режим. Помни, я обо всем узнаю». А вот теперь точно пора уходить, вернее убегать, и как можно быстрее. «Ненавижу тебя, госпожа злючка!» — понеслось мне вслед. Смех, рвущийся наружу, едва удалось сдержать. А ведь я уже, кажется, привыкла к нашим перепалкам. Карета действительно ждала у задней двери, которая вела на кухню особняка. Никто в здравом уме не догадался бы, что родным и близким его светлости придет в голову пользоваться этим выходом. Высокий крепкий мужчина в неприметной темной одежде молча распахнул передо мной дверь экипажа, а после того, как я удобно расположилась на кожаном сиденье, скользнул следом. Его напарник, уже находившийся внутри, такой же строгий, неулыбчивый, смерил меня цепким взглядом и коротко кивнул. Карета выехала за ворота, неторопливо прогрохотала до конца узкой безлюдной улочки, повернула за угол, и тут до меня, наконец, дошел истинный смысл слов герцога. «Сама увидишь». Я и правда увидела. Огромную толпу. По крайней мере, так мне сначала показалось. Хотя, если присмотреться, там было человек 10-20, не больше. Они стояли на противоположной стороне дороги, сидели на покрытых снегом каменных парапетах, даже, похоже, висели на деревьях. И все как один, не отрываясь, смотрели на дом Волфа. Меня, осторожно подглядывающую в щелку между плотными занавесками кареты, никто не заметил. Наша простая невзрачная повозка, медленно следующая мимо, тоже не вызвала у собравшихся ни ажиотажа, ни подозрений. «Пресса! Хнир ее побери!» — процедил один из магов-охранников. «Шакалы!» «Да, и пойди разбери, у кого из них за пазухой окажется боевой атакующий артефакт!» Неодобрительно поморщился второй. «Дали им волю. Хорошо, хоть близко к особняку не подходят. Боятся его сиятельства». Угрозы от толпы я не ощущала. Во всяком случае, темных артефактов у них точно не было. Но кто мог дать гарантию, что мысли присутствующих так же чисты, как их карманы? Слишком много грязи лилось на публику со страниц газет. И не только подпольных. Даже самые обычные грешили этим. До академии мы добрались без происшествий. И даже когда вышли из кареты и начали быстро подниматься по лестнице ко входу в здание, один маг впереди, другой сзади, я посередине, вокруг царили тишина и покой. А потом... Воздух внезапно сгустился, потяжелел, свинцовой тяжестью опускаясь на плечи. Мир словно выцвел, замер, даже звуки и те отдалились, затерявшись где-то на грани восприятия. В висках закололо, и я почувствовала... «Госпожа Зои, что случилось?» Видимо, я покачнулась или сбилась с шага, потому что идущий следом маг тут же быстро взял меня за локоть, придерживая. Вгляделся в лицо. «Магия. Такая же, как тогда, на площади, во время покушения на его светлость», — прохрипела я, не узнавая своего голоса. В голове шумело все сильнее. Раньше я никогда так остро не откликалась на чужую силу. «Черный артефакт. Где-то рядом». Телохранители, выделенные Айроном, были профессионалами и отреагировали мгновенно. Я даже договорить не успела. Тот, что шел впереди, резко развернулся, а потом они оба шагнули еще ближе ко мне, останавливая, защищая с двух сторон. Одновременно вскинули руки, и с напряженно растопыренных пальцев протянулись тонкие гибкие световые нити, сплетаясь в замысловатый узор. Через мгновение я оказалась в самом центре ослепительно сверкающего энергетического цветка, надежно спрятанная за его силовыми лепестками. Мастера формаций. У меня от удивления даже в голове немного прояснилось. Маги этой специализации встречались так же редко, как артефакторы, если не реже, и ценились уж точно не меньше. Все они после окончания академии в обязательном порядке поступали на королевскую службу, в тайную канцелярию Его Величества. И Волф послал их сопровождать меня в качестве простых телохранителей. «Шин, Герс, Филв, разберитесь!» Коротко распорядился один из мастеров, и в воздухе замелькали почти неуловимые глазом зыбкие размытые силуэты. Легендарные теневики, о которых я раньше только слышала, но даже не надеялась никогда увидеть, спешили исполнить приказ. Несколько мгновений напряженного ожидания, и давление чужой магии исчезло. Чувствовать я ее тоже перестала. Резко, словно одним быстрым движением, оборвали установившуюся между нами связь. «Ушел», — выдохнула я, не зная, радоваться этому или огорчаться. Вернувшиеся вскоре теневики подтвердили мое предположение. Черный, кем бы он ни являлся, не стал дожидаться их появления и сбежал. Но кто же это все-таки был? Зачем он следил за нами, за мной? И что ему нужно? Сердце колотилось, как бешеное, а в голове все вертелось и вертелась одна и та же мысль. Надеюсь, нам не придется сегодня больше столкнуться. В здании академии я входила практически под конвоем. Немногочисленные адепты, которые по каким-то своим делам забрели сюда в последние дни каникул, на мой эскорт косились с большим подозрением и испуганно сторонились, а то и шарахались. Я старалась не обращать на них внимания. Моя вынужденная помолвка рано или поздно закончится, и тогда в обычной скромной студентке, без ярких дорогих нарядов и свиты из личных телохранителей, никто не узнает бывшую невесту его светлости. Так я успокаивала себя, но на самом деле лишь еще больше расстраивалась. Потому что Волф оказался вовсе не таким негодяем, каким я его считала. И, если честно, он вообще с этим самым пресловутым негодяем не имел ничего общего. Герцог был внимательным, чутким, заботливым, верным своему долгу и слову, интересным во многих отношениях. И что самое неприятное в моей ситуации, нравился мне все больше и больше, как бы я ни старалась гнать от себя подобные мысли. В молчании мы пересекли несколько академических коридоров и спустились в подвал к лабораториям. У знакомой двери охрана меня остановила. Один маг остался рядом, а другой распахнул дверь и вошел внутрь. «Сегодня приема нет!» Тут же отреагировал на его вторжение чей-то недовольный мужской голос. «Написано же! И вообще посторонним сюда нельзя! Эй, вы что, не слышите? Мы не принимаем посетителей! Уходите! Да кто вы?» Голос возмущенно взлетел вверх и на самой высокой ноте внезапно сорвался. После небольшой паузы и неловкого кашля, сменившись растерянным. «О, так вы... ясно». Похоже, маг предъявил собеседнику какой-то удостоверяющий его личность документ, наглядно объяснив тем самым, кто он такой. «Где магистр Сейбл?» — отрывисто бросил охранник. «Уехал. По срочному и важному делу. Может, я могу чем-то помочь?» «А вы?» «Магистр Хеджхог. Личный ассистент лорда Сейбла. Я в курсе всех его дел. Вот мой именной знак с отпечатком ауры. Проверяйте». В тоне мужчины больше не было ни возмущения, ни растерянности, лишь спокойствие, приправленное толикой уважения, так что я невольно почувствовала гордость за этого незнакомого мне человека. Что ни говори, а артефакторы Алира знали себе цену и редко пасовали перед кем-то, даже если этот кто-то маг тайны королевской канцелярии. Недолгое молчание, а затем... «В лаборатории еще кто-то есть?» — продолжил допрос охранник. Послышались шаги, он явно обходил помещение. «Нет, я один». «И все же, что вы хотели? На каком основании?» «На основании высочайшего повеления Его Королевского Величества и прямого приказа герцога Волфа», — прервав его, отчеканил маг. «Герцога Волфа», — задумчиво повторил ассистент. «А, так вы по поводу защитного амулета. Я в курсе. Камея, и ее нужно зарядить, верно? Магистр поручил эту процедуру мне. «Да вы не беспокойтесь, я прекрасно знаю этот тип артефактов. Много раз с ними работал, в том числе и магией наполнял. Давайте сюда вашу камею». «Она не моя». «А...» «Дама сама представится», — хмыкнул маг и после короткой заминки добавил. «И если пожелает». После чего мне позволили войти, а охранник отошел к двери и замер там, цепким взглядом обводя комнату.